Глава 5. Закон намерения и желания. В каждом намерении и желании изначально содержится механизм его исполнения. Намерение и желание обладают бесконечной организующей силой в поле чистой потенциальности. И когда мы помещаем намерение в плодородную почву чистой потенциальности, мы заставляем эту бесконечную организующую силу работать на себя. Вначале было желание, ставшее первым семенем разума. Мудрецы, медитируя на своем сердце, своей мудростью обнаружили связь между существующим и несуществующим. Гимн творения, Ригведа. Пятый духовный закон успеха – закон намерения и желания. Этот закон основан на том факте, что энергия и информация существуют везде в природе. Фактически, на уровне квантового поля нет ничего, кроме энергии и информации. Квантовое поле – всего лишь другое название поля чистого сознания или чистой потенциальности. И это поле подвержено влиянию намерения и желания. Давай проанализируем этот процесс подробно. Цветок, радуга, дерево, травинка, человеческое тело. Если разложить их до уровня сущностных компонентов, все они представляют собой энергию и информацию. Вся Вселенная в своей сущностной природе представляет собой движение энергии и информации. Единственное различие между тобой и деревом состоит в информационном и энергетическом содержании ваших тел. На материальном уровне вы с деревом созданы из одного и того же материала. В основном из углерода, водорода, кислорода, азота и других химических элементов в незначительных количествах. Ты можешь купить все эти вещества в хозяйственном магазине за пару долларов. Таким образом, тебя отличает от дерева не наличие углерода, водорода или кислорода. На самом деле, вы с деревом постоянно обмениваетесь между собой углеродом и кислородом. Истинное различие между вами в энергии и информации. В структуре этого мира мы с тобой представители привилегированного биологического вида. У нас есть нервная система, способная осознавать энергетическое и информационное содержание того локализированного поля, которое порождает наше физическое тело. На субъективном уровне мы переживаем на опыте это поле как свои мысли, эмоции, желания, воспоминания, инстинкты, порывы и верования. На объективном уровне это же поле ощущается как физическое тело, и через физическое тело мы воспринимаем его как окружающий мир. Но все это один материал. Вот почему мудрецы древности восклицали: «Я — это, ты — это». Все вокруг – это, и это – все, что есть. Твое тело не отделено от тела Вселенной, ибо на уровне квантовой механики не существует четко очерченных границ. Ты подобен колебанию, волне, флуктуации, витку спирали, водовороту, локальному возмущению в общем квантовом поле. Общее квантовое поле, Вселенная, есть продолжение твоего тела. Мало того, что нервная система человека обладает способностью осознавать информацию и энергию собственного квантового поля, в силу того, что наша изумительная нервная система обеспечивает бесконечную гибкость человеческого сознания, ты можешь сознательно изменять информационную основу, порождающую твое физическое тело. Ты можешь сознательно изменять энергетическую и информационную основу собственного тела на уровне квантовой механики и тем самым влиять на энергетическую и информационную основу твоего расширенного тела, твоей среды, твоего мира и заставлять проявляться в нем те или иные вещи. Эти сознательные перемены осуществляются при помощи двух присущих сознанию качеств – внимания и намерения. Внимание дает энергию, намерение трансформирует. Все, на чем ты сосредотачиваешь внимание, обретает силу в твоей жизни. Все, чего ты лишаешь внимания, чахнет, распадается, исчезает. Намерение, с другой стороны, запускает процесс трансформации энергии и информации. Намерение организует собственную реализацию. Намерение, сосредоточенное на объекте внимания, согласовывает бесконечное количество событий во времени-пространстве таким образом, чтобы реализовать желаемый результат, если при этом ты следуешь и другим духовным законам успеха. Так происходит потому, что намерение, попавшее в плодородную почву внимания, обладает бесконечной организующей силой. Бесконечная организующая сила – это сила, способная одновременно организовывать бесконечное число событий во времени-пространстве. Мы видим проявление этой бесконечной организующей силы в каждой травинке, в каждом цветке яблони, в каждой клеточке нашего тела. Мы видим их во всем живом. В системе мироздания – все вещи и явления соотнесены и взаимосвязаны со всеми другими вещами и явлениями. Сурок в свое время выходит из своего подземного жилища, и ты знаешь, что это происходит весной. Птицы в определенное время года начинают миграцию в определенных направлениях. Природа — это симфония, а безмолвное дирижирование этой симфонией происходит на уровне первичной основы мироздания. Человеческое тело – еще один прекрасный пример этой симфонии. Каждая отдельная клетка нашего организма выполняет около 6 триллионов операций в секунду и при этом должна знать, что делают все остальные клетки. Человеческое тело способно музицировать, убивать микробов, делать ребенка, декламировать стихи и наблюдать движение звезд, поскольку частью его информационного поля является поле бесконечной корреляции. В нервной системе человека замечательно то, что она способна управлять этой бесконечной организующей силой посредством сознательного намерения. Намерение у нашего биологического вида не имеет жесткой привязки никакой энергоинформационной сети. Оно обладает бесконечной гибкостью. Иными словами, до тех пор, пока ты не нарушаешь другие законы природы, ты можешь посредством намерения буквально управлять законами природы для осуществления своих грез и желаний. Ты можешь поставить себе на службу космический компьютер, обладающий бесконечной организующей силой. Ты можешь выйти на уровень первичной основы мироздания и внедрить туда свое намерение, и уже просто самим этим актом ты активизируешь поле бесконечной корреляции. Намерение создает условия для непринужденного, спонтанного, беспрепятственного потока чистой потенциальности, ищущей выражения из непроявленного в проявленное. Единственное предупреждение. Используй свое намерение лишь во благо человечества. А это происходит само по себе, если ты живешь в согласии с семью духовными законами успеха. Намерение – реальная сила, стоящая за желанием. Уже само по себе намерение – очень мощная штука, поскольку оно представляет собой желание без привязанности к результату. Само по себе желание очень слабо, ибо у большинства людей Желание представляет собой внимание в сочетании с привязанностью. Намерение – это желание, подкрепленное строгим следованием всем другим законам, но в особенности закону непривязанности, шестому духовному закону успеха. Намерение в сочетании с непривязанностью порождает осознание, сосредоточенное на жизни в сейчас. А если при осуществлении действия мы сосредоточены на текущем моменте, это действие оказывается максимально эффективным. Твое намерение направлено на будущее, но внимание пребывает в настоящем. Если внимание в настоящем, то намерения относительно будущего осуществятся, поскольку будущее создается в настоящем. Нужно принимать настоящее таким, какое оно есть. Принимай настоящее и намеревай будущее. Будущее есть нечто такое, что всегда можно создать посредством намерения без привязанности, но при этом никогда не следует бороться против настоящего. Прошлое, настоящее и будущее – суть свойства сознания. Прошлое – это воспоминание. Будущее – предчувствие. Настоящее – осознание. Таким образом, время представляет собой движение мысли. Как прошлое, так и будущее рождаются в воображении. Лишь настоящее, которое есть осознание, реально и вечно. Оно есть. Оно есть потенциальность времени-пространства, материи и энергии. Оно есть бесконечное поле возможностей, постигающее себя на опыте как ряд абстрактных сил, таких как свет, тепло, электричество, магнетизм или гравитация. Эти силы не в прошлом и не в будущем. Они просто есть. Наша интерпретация этих абстрактных сил создает опыт конкретных явлений и форм. Интерпретация абстрактных сил, хранящиеся в памяти, составляют опыт прошлого. Интерпретации предчувствия тех же абстрактных сил составляют будущее. Все они – свойство внимания в рамках сознания. Если освободить эти свойства от бремени прошлого, тогда действие, осуществляемое в настоящем, становится плодородной почвой для создания будущего. Намерение, в основе которого лежит эта свобода настоящего момента от привязанности, служит катализатором для того, чтобы при смешении в верных пропорциях материи, энергии и пространственно-временных событий осуществлялось любое ваше желание. Если ваше осознание сосредоточено на жизни и на текущем моменте, тогда воображаемые препятствия, а более 90% ощущаемых нами препятствий воображаемые, распадутся и исчезнут. Оставшиеся 5-10% ощущаемых препятствий можно трансформировать в возможности при помощи однонаправленного намерения. Однонаправленное намерение обладает таким свойством, как несгибаемая сосредоточенность на цели. Однонаправленное намерение – это когда твое внимание удерживается на намеченном результате с такой непоколебимой целеустремленностью, что ты просто категорически не позволяешь никаким помехам отвлечь или рассеять твое сосредоточенное внимание. Все препятствия полностью и окончательно исключены из сознания. Ты можешь сохранять нерушимую безмятежность и в то же время оставаться страстно преданным своей цели. В этом сила непривязанного осознания в сочетании с однонаправленным, сфокусированным намерением. Научись подчинять себе силу намерения, и ты сможешь создавать все, что только захочешь. Ты и без того можешь добиваться кое-каких результатов при помощи регулярных усилий и настойчивости. Но при этом приходится платить определенную цену. Ценой становится стресс, сердечные приступы, ослабление иммунитета. Гораздо лучше применить предлагаемые ниже 5 шагов закона намерения и желания. Тогда само твое намерение генерирует собственную силу. Первый шаг. Проскользни в паузу. Это означает поместить себя в промежуток тишины между мыслями, уйти в это пространство, на тот уровень бытия, который является твоим первичным состоянием. Второй шаг. Утвердившись на этом уровне бытия, отпусти свои намерения и желания. Когда пребываешь в паузе, никаких мыслей или намерений нет. Но когда выходишь оттуда, в точке перехода от паузы к мысли, представь свое намерение миру. Если у тебя есть несколько целей, изложи их на бумаге и сосредоточь на них свое намерение, прежде чем входить в паузу. Например, если ты хочешь успеха в карьере, входи в паузу с этим намерением, и тогда оно будет присутствовать внутри тебя, как слабая искорка в сознании. Отпустить свои намерения и желания означает поместить их в плодородную почву чистой потенциальности, а затем ждать, когда придет их сезон цветения, и они расцветут. И не следует выкапывать семена своих желаний, чтобы проверить, проросли ли они. Не следует жестко привязываться к процессу их развития. Тебе нужно только посеять их. Третий шаг. Пребывай в состоянии восприятия мира с позиции «я». Это означает уверенно сохранять осознание своего истинного «я», своего духа, своей связи с полем чистой потенциальности. Это также означает не смотреть на себя глазами мира и не поддаваться влиянию мнений и критики со стороны других. Чтобы сохранять состояние восприятия мира с позиции «я», очень полезно держать свои желания при себе. Не делись ими ни с кем, если только этот человек не высказывает в точности такие же желания, какие есть у тебя, и если вы не связаны с ним прочными узами. Четвертый шаг. Избавься от привязанности к результату. Это означает отказаться от жесткой привязанности к конкретному результату и проявлять мудрость неопределенности. Это означает наслаждаться каждым мгновением путешествия твоей жизни, даже если ты не знаешь результата. Пятый шаг. Пусть Вселенная сама позаботится о деталях. Твои намерения и желания, отпущенные в паузе, обладают бесконечной организующей силой намерения, которая способна расставить по местам все детали так, как нужно тебе. Помни, что по своей истинной природе ты – чистый дух. Повсюду неси с собой сознание своего духа и спокойно отпускай свои желания, а Вселенная уладит для тебя все детали. Применение закона намерения и желания. Я приглашу в свою жизнь закон намерения и желания, приняв обязательство предпринимать такие шаги. Первый шаг. Я составлю список своих желаний и буду всегда носить его с собой. Буду просматривать его, прежде чем войти в состояние тишины и медитации. Буду просматривать его перед сном. Буду просматривать его утром, после пробуждения. Второй шаг. Я отпущу содержащиеся в этом списке желания и доверю их Вселенной. В те моменты, когда кажется, будто обстоятельства складываются не так, как мне хотелось бы, я буду верить, что на это есть причины. И космический замысел в отношении меня намного более величественен, чем я себе представлял. Третий шаг. Я буду регулярно напоминать себе о необходимости практиковать осознание текущего момента во всех моих действиях. Я не позволю никаким помехам отвлечь или рассеять мое внимание, сосредоточенное на текущем моменте. Я буду принимать настоящее таким, как оно есть, и воплощать будущее при помощи своих самых глубоких и заветных желаний и намерений.